Нельзя было найти глав о демократии, свободе, правах личности. Все оказалось покрыто коростой насилия, всепроникающей классовой борьбы. Николай Бердяев, один из оригинальных русских мыслителей, депортированный в 1922 году за рубеж, с болью наблюдал, как идея силы подвергает эрозии все другие ценности. Еще в 1930 году он писал: «В русском коммунизме, согласно русскому душевному типу, победили не столько научные элементы марксизма, сколько мессианские его элементы. Идея пролетариата как освободителя и организатора человечества, как носителя высшей истины и высшей справедливости. Но эта мессианская идея воинственная, агрессивно-наступательная и победная, идея поднимающейся силы. Страдательные, пассивно претерпевающие элементы старого русского мессианского сознания тут совершенно вытесняются. Мессия, пролетариат, совсем не страдалец, не жертва, а победивший мировой организатор, конденсатор силы». Можно соглашаться или не соглашаться с выводами русского философа, но его наблюдение о примате силы, ставки только на силу, на которую все больше уповали Сталин и его единомышленники, верно отражает магистральное направление избранного ими социального развития. Может быть, это направление и не было бы столь ущербным, если бы Сталин не распял попутно основные гуманистические ценности, отдав их на заклание идеи силы. Вождь всегда был верен этой идее с той лишь особенностью, что в социальном контексте она трансформировалась в перманентное насилие, которое, правда, имело свои приливы и отливы. Каждому приливу предшествовал пароксизм, приступ злобы стареющего вождя. Стареющий вождь. Приближалось 70-летие Сталина. Он знал, какая суета идет в Политбюро, на других более низких этажах власти. Но его это уже мало занимало. Он, казалось, присытился славой, но не присытился властью. Вызвал Маленкова, предупредил: «Не вздумайте там опять осчастливить меня звездой. Но, товарищ Сталин, такой юбилей народ не поймет. Не ссылайтесь на народ. Я не намерен припираться. Никакого своеволия. Вы меня поняли?» «Конечно, товарищ Сталин. Но члены Политбюро считают...» Сталин перебил Маленкова, давая понять, что тема исчерпана, и приказал принести сценарий его чествования, который намечалось провести в Большом театре. А о звезде он заговорил не случайно. После Парада Победы и приема в честь командующих фронтами в июне 1945 года группа маршалов обратилась к Молотову и Маленкову с предложением отметить исключительный вклад вождя, самой высокой наградой Отечества, присвоением звания Героя Советского Союза. При этом обращавшиеся учли, что в связи с 60-летием Сталину было присвоено звание Героя социалистического труда, а в годы войны он был награжден 3 орденами. Орденом Победа, номер 3. Ордена номер 1 и номер 2 были вручены ранее маршалам Жукову и Толбухину. Орденом Суворова 1 степени. Орденом Красного Знамени. Причем этим орденом он был награжден, как отмечалось в указе, за выслугу лет в Красной Армии. После разговора военачальников с членами Политбюро, те в течение суток-полтора проработали со своими коллегами вопрос. И 26 июня состоялось сразу 2 указа Президиума Верховного Совета СССР. о присвоении маршала Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину